Друзья, всем привет! Вы на канале «Видос о разводах». Сегодня очередное видео. Появился новый способ мошенничества. Пользуются им всякие разные аферисты на сайтах продаж. Ну, там, где подают люди бесплатные объявления. Это может быть и Авито, Юла, eBay. Ну, в общем, где обычные люди регистрируются и продают какие-то бэушные вещи. Как это работает, сейчас расскажу более детально, чтобы вы, соответственно, не попались на эту уловку. Действуют мошенники следующим образом. Заводят новый аккаунт на Авито. Почему заводят новый, расскажу чуть-чуть позже. В общем, смысл в чем, что после того, как мошенник создал новый аккаунт, он подает объявление о продаже чего-либо, давайте, к примеру, возьмем телефон, выкладывает фотографии и делает заниженную цену от рынка на этот телефон. Ну, понимаете, да, чтобы клиент побыстрее нашелся, который захочет приобрести телефон по выгодной цене. Но я думаю, все знают, что сейчас безопасные сделки существуют, всякие на Авито, на Юле, и многие люди ими пользуются. Но до конца не понимают, как они работают, да, как этот инструмент работает на том или ином сайте. И когда потенциальный покупатель начинает общаться в чате с продавцом, обсуждать детали покупки, узнавать, давно он там, недавно у вас. Ну и как бы уже, когда дело подходит к тому, что обсуждается, как будет происходить сделка, покупка данного телефона, мошенник наш, он как бы говорит, что я сейчас вам вышлю QR-код, это вот такая штука, если кто не знает. И вы можете перейти по этому QR-коду со своего телефона, если у вас есть приложение, вас перебросят на страницу оплаты, и вы как бы можете спокойно оплачивать. Но суть-то в чем? Цель мошенника не получить деньги за данный телефон, нет. Этот QR-код приведет вас на сайт, который будет, ну, грубо говоря, тоже мошенническим. И вам выскочит вот такое вот окно, там будет написано, что вы покупаете, оплата в какую сумму. Ну и вам потребуется внести данные своей карты для оплаты. И человек, который как бы не очень часто на вид что-то покупает, а тем более, когда покупает что-то с доставкой из другого города, соответственно. Естественно, он думает, что эта сделка происходит, ну, как бы с участием Авито, эта сделка защищенная, и ему ничего не угрожает. Но смысл в том, что когда он вводит на этом сайте данные своей карты, не только происходит оплата данного товара и деньги уплывают мошеннику, но и мошенник получает данные вашей карты. И если вы не поняли, что произошло, а вы это, скорее всего, не поймете в ближайшее время, просто по той причине, что вы будете думать, вы оплатили покупку и все, и будете ждать посылку. И вам в течение часа начнут приходить смски, что у вас списание по вашей карте. Либо вообще личный кабинет перерегистрируют, могут и кредит на ваше имя взять, и деньги куда-то перевести, когда у них уже будет доступ к вашему личному кабинету и к вашей карте. В общем, схема такая, очень-очень хитрая. Я думаю, сейчас вот она только-только появилась и набирает обороты, и никто про нее практически не знает, и в группе риска очень много людей, которые могут попасть на деньги. А для чего нужен новый личный кабинет мошеннику, о чем я говорил в начале видео? Просто все вот эти личные кабинеты, которые мошенники создают, на них очень быстро подаются жалобы, и Авито очень оперативно работает и удаляет такие аккаунты, потому что это в их интересах. Если на Авито будет таких много аккаунтов, соответственно, люди, которые пользуются Авито, ну, грубо говоря, уже не будут ему так доверять, как сейчас. Поэтому мошенники создают новые аккаунты. Но есть еще один нюанс. Коль эта тема такая выгодная, мошенники не только создают аккаунты, но и воруют другие аккаунты, которые не будут вызывать подозрения у потенциального покупателя. Ну, много людей просто сейчас, которые что-то покупают на Авито, заходят на страницу продавца, смотрят, когда он зарегистрировался. Даже отзывы есть, возможность оставлять на Авито. На Юле тоже есть такая возможность. Ну и как бы люди просто, прежде чем что-то купить, заходят и смотрят. И когда мошенник взломает чей-то аккаунт, получит к нему доступ, соответственно, будет уже разводить, и покупатель к нему с большим доверием будет относиться, видя, что давно зарегистрирован продавец на сайте. Так что, ребята, будьте внимательны, ни по каким QR-кодам ничего не оплачивать, потому что если вы это сделаете, во-первых, вы не получите то, что вы хотели купить, во-вторых, потеряете деньги за этот товар, который оплатите. Ну и в-третьих, если у мошенников удастся подключиться к вашему личному кабинету, так как у них будут данные вашей карты, они смогут и своровать с ваших личных счетов деньги, если они там будут. Думаю, эта информация будет полезна многим людям и убережет вас от того, что вы станете жертвой мошенника. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки разводил.